Глава 23. Громила или старые друзья. В выделенном ДНК у меня оставалось чуть больше сотни единиц. Я все же попытался приручить этого монстра, но не тут-то было. Здоровье цели слишком высокое для обращения. Ну да, размечтался. Если не каждую крысу можно с первого удара приручить, то такого амбала точно не выйдет. Увернувшись от ответного удара мутанта, я запрыгнул на ящик и резанул его по шее. Не обращая внимания на повторное сообщение, я замахнулся снова. Но тот был не таким уж и медлительным. Пришлось отпрыгнуть назад и неудачно приземлиться на груду шлакоблока. Шлепнулся на спину и едва успел подняться, прежде чем здоровяк, отпихнув одной рукой тяжеленный ящик, подошел ко мне. Увернулся от следующего удара, нырнув мутанту под лапу, и всадил ему когти в бок. Тут он меня и подловил. Схватил второй рукой за рюкзак и потянулся к шее. Но я быстро скинул ношу и отскочил от амбала. То ли я стал сильнее, ловчее, то ли этот мутант оказался не так силен. Здоровяк пошел ко мне. Он явно злился и двигался неосторожно. Наступил на шлакоблок одной ногой, и когда поднимал вторую, я резко пригнулся и резанул его всеми когтями по коленному суставу. Амбал зарычал и пошатнулся, но не упал. А мне прилетело кулаком по спине. Сразу минус 60 здоровья. Но и я не упал от сокрушительного удара, а сумел отойти в сторону, уворачиваясь от следующего. Благо, боли я не чувствую, иначе свалился бы на пол, не в силах пошевелиться. Надеюсь, ничего не сломал. Такой обмен ударами и здоровьем мне не нравился, и я начал разрывать дистанцию. Я отбежал на несколько метров, и у меня появилось желание достать калаш и всадить в него все оставшиеся патроны. Но не хотелось привлекать на этот склад толпу зараженных и людей. Первых я не боялся, но вот людям не хотелось показывать такое хорошее убежище. Я стал осматриваться в поисках других способов навредить гиганту. Я нашел один из таких способов. Мне даже особо делать ничего не пришлось. Я просто ждал тарана от амбала, подойдя к не очень устойчивому стеллажу с двумя поддонами кирпичей. Долго ждать не пришлось. Здоровяк начал разгон. В последний момент я увернулся, и вот на него уже падает два куба строительных материалов весом в 3-4 тонны. Вот так мозги побеждают силу. Но не успел я порадоваться своей победе, как гигант начал шевелиться. Пока он еще был под небольшим завалом, я забрался ему на спину и начал наносить один удар за другим. И хотя его спину пробить было сложно из-за изобилия костяных шипастых наростов, дыр в нем все же прибавилось. Резким движением мутант поднялся, сбросив меня с себя, но я успел и сумел всадить ему когти в спину и под своим весом сделать 6 больших порезов, сползая вниз. Здоровяк достал меня, протянув свою ручищу за спину. Как нашкодившего котенка, он поднял меня и приложил о землю. При этом не отпускал, а надавил с невероятной силой. В глазах начало темнеть, а сознание быстро угасло. Я чувствовал себя беспомощным. От этого ощущения внутри пробудилась злость, перетекающая в ярость. Эмоции забурлили, волна адреналина резко ударила в голову. Мне хотелось прикончить эту тварь, а вместе с ней вообще все живое, что осталось на земле. Завопив во все горло, я вцепился когтями в руку гиганта, изменил их, придавая форму крюков, и начал поднимать руку, давящую мне на грудь. И у меня это получилось! Ярость придавала мне силу, вот только ее невозможно было контролировать. Амбал замахнулся на меня второй рукой, но я отбил его удар, сместив в сторону, а затем всадил когти ему в шею. На меня полилась черная кровь. Мой противник пошатнулся и попятился назад. Я поднялся, глядя на новое сообщение системы. Недостаточно командования для приручения нового питомца. Оно привело мой разум в нормальное состояние. Нельзя его убивать. Нужно приручить. Блин, у меня же 3 крысы. Совсем про них забыл. Пока мутант приходил в себя, я отбежал на несколько метров и в интерфейсе быстро отпустил одного из крысенышей на свободу. Однако вместо очередной атаки амбал начал от меня убегать. Ну уж нет, теперь я тебя не отпущу. Он побежал к выходу, переступая через тела людей, которых тут раньше не было. Я не отставал, и поначалу даже догонял амбала, но тот ускорился, да еще и перепрыгивал груды стройматериала, с которыми мне было справиться сложнее. Ударом плеча он вышиб железную дверь. Я, понимая, что погоня будет непростая, пытался активировать невидимость. Надеялся, что амбал решит, что я от него отстал. Но из-за высокого пульса, как и раньше, не смог активировать навык. Напоследок я смог лишь выстрелить в здоровяка двумя когтями. Попал только одним, но это не помогло. Пока я пробирался через завалы, моя добыча уже выбралась на улицу. Но я сумел успокоить свой пульс и активировать невидимость. Выбрался следом за убегающим противником на улицу. Благо, погода уже наладилась, дождь прекратился, а по следам можно было отследить направление движения моего друга. Ворота, ранее закрытые на цепь с замком, были открыты нараспашку. Трусцой я побежал туда и увидел лишь спину амбала, скрывшуюся за углом здания. Пришлось немного ускориться, чтобы догнать его. Благо, невидимость мне удалось сохранить. Амбал, напротив, не видя меня, замедлился. Остальные зараженные, увидев хоть и израненного, едва живого мутанта, все равно разбегались в разные стороны. «Ну все, теперь ты мой», — прошептал я, приближаясь к добыче все ближе. Но рано я радовался. Позади здоровяка из невидимости появился охотник. Шипастая хищная кошка, с которой в ближний бой лучше не вступать. Быстрым ударом когтей охотник рубанул амбала, и тот замер, как и мое сердце. «Но нет, не отдам!» — прорычал я, открывая инвентарь. Но автомата, который я хотел использовать, там не было. Там вообще ничего не было. «Рюкзак!» — дошло до меня. Я скинул рюкзак, а вместе с ним все, что было у меня в инвентаре. Меня начала охватывать паника, но я быстро с ней совладал. Выстрелил в кошку двумя когтями, та взвыла, развернулась ко мне, а затем растворилась в воздухе. Я же потерял свою невидимость. Надежды, что тварь убежала, у меня не было. Я вглядывался в туман, пытаясь рассмотреть хотя бы силуэт монстра. У меня оставалось только два когтя. Стрелять наугад было глупо, к тому же я мог задеть недобитого амбала. А терять такого сильного потенциального союзника мне не хотелось. Открыв интерфейс, я быстро вложил 3 очка характеристик в восприятие. Глаза пронзила резкая боль, но исчезла она так же быстро, как и появилась. Я еще раз внимательно всмотрелся в туман и, о чудо, рассмотрел полупрозрачный силуэт охотника, крадущийся ко мне вдоль стены. Туман хоть и сливался с этим силуэтом, но все же был не таким плотным в теле монстра. Не знаю, как это работает, но невидимость мутанта была не идеальна. К тому же я видел некоторые следы от мягких подушечек на лапах монстра. Я направил на него свои руки и выстрелил. Последние когти настигли свою цель, но не убили ее. Кошка потеряла невидимость и с яростным ревом бросилась на меня. У меня не осталось ни когтей, ни оружия. А голыми руками охотнику я ничего сделать не могу. Я уже готовился к смерти, но тут произошло чудо. Кошка замерла, издала предсмертный хрип и рухнула на бок. А позади нее стояла знакомая мне девица. «Веселишься?» — спросила меня Анна без единого намека на эмоции. «Аня, как же ты вовремя! Я готов был обнять эту нелюдимую девчонку!» «Я такое веселье пропускать не люблю», — пожала она плечами. «Этого сам убьешь или можно мне?» — крикнула она на медленно волочащего ноги амбала. — «Этот мой! Одолжишь нож?» Девушка, ни секунды не раздумывая, бросила мне один из своих кинжалов. Я кое-как поймал оружие и побежал за мутантом. По пути резанул свою руку, перенеся ДНК на лезвие. Затем осторожно, чтобы ненароком не убить здоровяка, резанул его по спине. «Недостаточно выделенного ДНК для обращения». «Да твою ж мать!» — выругался я. «Надеюсь, все, что я выделил, не осталось на когтях. Я еще не до конца изучил эту механику. В этот момент услышал движение позади себя, и это была не Анна. Еще одна тварь хочет сожрать мою добычу, а заодно и меня. «Я разберусь, заканчивай», — коротко сообщила девушка. «Как же мне с ней повезло». Открыв интерфейс, быстро вложил все накопленные ДНК в выделенные, получилось чуть больше 900. Еще один осторожный удар, даже не удар, а царапина. В следующий момент я ощутил прилив радости от увиденного сообщения. «У вас появился питомец. Желаете дать ему имя?» Я повернулся к Анне и понял, что дела у нее плохи. Улыбка исчезла с моего лица. Новый охотник уже прилично измотал девушку. Она двигалась немного медленнее мутанта, а с одним ножом драться с такой тварью ей явно было сложно. К тому же человеку достаточно получить одну царапину, и туман сделает свое дело. «Ань, лови!» — крикнул я и бросил ей ее оружие. Сообщение с предложением дать питомцу имя пропало само по себе. А над амбалом появилась надпись «Громила, уровень 11, здоровье 4%». Охотник растворился в воздухе и начал обходить Анну сбоку. Девушка, похоже, не видела его, но сумела активировать невидимость. Как она это делает без перезарядки? Кошка несколько секунд вглядывалась в пустоту, а затем перевела взгляд на меня и бросилась в атаку. Я не знал, что мне делать, спасаться бегством. Тогда мой новый питомец погибнет. Принять удар на себя, тогда погибну я сам. Я не придумал ничего лучше, чем поднять с земли камень и бросить в тварь. Ее невидимость деактивировалась, но та продолжала очень быстро приближаться ко мне. «Попалась!» — прошептала Анна и появилась позади монстра. Тот взревел от боли и, развернувшись, полоснул девушку лапой, но костюм вроде бы уцелел. Монстр попал по кожаной броне, надетой поверх языка. Однако удар был мощный. Аня упала и с трудом могла шевелиться. «Громила, убей охотника!» — приказал я. «Пусть я и потеряю питомца, но хотя бы у моей спасительницы будет шанс выжить». Но здоровяк сумел меня удивить. Несколькими длинными шагами он приблизился к охотнику, уже готовящемуся убить девушку, схватил его за ногу, несмотря на шипы, и с силой перекинул через себя, приложив о землю. А затем еще раз и еще. Шипы охотника смялись, некоторые вонзились в него самого. Мой питомец потерял при этом еще 2% здоровья, но последний противник был повержен. Меня немного потряхивало от пережитых эмоций, но я справился. И теперь у меня есть очень сильный питомец, да еще и Анна осталась жива. Восхитительное чувство. «Ты в порядке?» — спросил я девушку. Но она не отвечала, хотя была еще жива. Я даже видел ее уровень, 8-й, как и у меня. Однако невидимостью она пользуется намного лучше, чем я. Да и ножи моим когтям не уступают в эффективности. Я осмотрелся. Никаких врагов рядом не видел, но не исключено, что рядом есть другие охотники. Или, не дай бог, система, еще один, громила. Коснулся тел кошек, однако никаких мутаций не получил. Жаль. Осторожно взял девушку на руки и понес на склад. Ей нужно отдохнуть, ну а мне забрать свой рюкзак. Показать свое убежище я ей не боялся. В конце концов, я хотел предложить ей перебраться туда вместе с Евой. Рюкзак, к счастью, был на месте. Да и в целом все оставалось таким, как и было при моем уходе. Положил Анну на упаковку минваты, сам же принялся за уборку. Громила помог перетащить все тела, которые были прилично подъедены в коридор. «Можешь подкрепиться, восстанавливай здоровье», — приказал я. «Угу», — пробасил он. «Интересно, он может разговаривать. Уровень у него очень высокий, но особого интеллекта у богая я не наблюдал. Хотя догадался убежать, когда начал проигрывать бой со мной. Уже что-то. Я же расчистил дверь в убежище, убрал в сторону ящик, шлакоблоки, доски. Да, работы тут много. Зато можно таких баррикад настроить. Да что там баррикад? Целую крепость можно соорудить. К тому же здание на возвышенности, и до крыши туман не достает. Можно даже попробовать растения там выращивать. Ну, как минимум, голубей содержать получится без проблем. А если туда регулярно подсыпать зерно, то птицы со всего города слетятся. Вспомнив о еде, желудок невольно заурчал. Я достал банку энергетика и, не спеша ее распивая, рассматривал спящую девушку. Ее одежда выглядела непростой. Поверх защитного костюма был надет черный спортивный, а поверх него кожаные накладки на руках, ногах и груди. Как будто она или же кто-то скрафтил для нее эту легкую броню. При этом двигалась она свободно и очень ловко. Зато прочность была покруче, чем у моей куртки с металлическими вставками. Кстати, эта куртка и спасла меня от перелома позвоночника или как минимум парочки ребер. Хотелось разбудить Анну и расспросить обо всем, что она знает. Давно об этом мечтаю, но все же сдержался и дал ей отдохнуть. Допил энергетик, сил вроде бы немножко прибавилось, да и здоровье постепенно восстанавливалось. Пошел проверить Громилу. Тот активно поедал человеченку, а его шкала здоровья поднялась уже до 5%. Медленно, конечно, но и хитпоинтов у него раз в 10 больше, чем у рядовых зараженных. «Ты был здесь все это время?» — спросил я на нашем языке. Хотелось узнать, насколько развит его речевой аппарат, да и умственные способности, а в первую очередь память. «Нет», — протянул тот. «А где был? Расскажи подробней». «Охота», — басом ответил он. «Да, не очень многословно. Но теперь хотя бы понятно, откуда тела этих людей. Здоровяк выходил на поиски добычи и тащил их сюда, устроив тут свое логово. Ну, я сам его сюда привел. Впрочем, теперь об этом не жалею. Сюда приходили люди?» «Да», — коротко ответил Громила. «Сколько? Как вооружены? Они спускались в подвал?» «Понял, слишком много вопросов. Сколько людей сюда приходило?» задумчиво повторил он. «Да, не ладится диалог. Ты всех убил?» «Угу». Я принялся рассматривать тела людей, но не нашел ни документов из лаборатории, ни образцов препаратов. Выходит, все это унесли еще раньше. Скорее всего, в самом начале апокалипсиса. Из оружия у них был в основном холодняк и, скорее всего, собственные навыки. Иначе как бы они протянули столько в этом опасном новом мире? Хотя у одного из них был пистолет Макарова и пара десятков патронов к нему. Не калаш, конечно, но тоже сгодится в трудной ситуации. Заодно забрал противогазы. Правда, меня больше интересовали сменные фильтры. Не знаю, как часто их нужно менять, но думаю, что это скоро будет ценным товаром. Обыскав все тела и убедившись, что это обычные рейдеры, я принялся чинить двери. Ну как чинить? Я просто заложил их шлакоблоком. От людей, конечно, не поможет, но хотя бы мутанты сюда не залезут. Дело шло к ночи, а ночью они очень активны и опасны. Затем, немного подумав, решил отнести Анну в жилую комнату моего нового убежища. Не хватало еще, чтобы она сбежала, как только проснется. Сам же я занялся готовкой, пока девушка спала. Давненько я этого не делал. Приготовил гречневую кашу и когтями открыл банку тушенки. Попробовал кусочек. Вкуса не почувствовал, лишь противный привкус консервантов. Поставил еду возле тумбочки и отправился на крышу. Там рассыпал немного гречки и риса. Нужно начинать подкармливать птичек, очень вкусных птичек. Заодно осмотрел конструкцию. У кровли был уклон, но небольшой. Разместить здесь грядки, голубятню или еще что-нибудь получится без проблем. К тому же по всему периметру имелись металлические ограждения. С крыши осмотрел окрестности, смог увидеть только те, что возвышались над туманом. А таких зданий было немного, но это даже хорошо. Меньше вероятность, что меня увидят и придут знакомиться. Нашел вдалеке и свою пятиэтажку. Она особо не выделялась из основной массы. Надеюсь, Ева в порядке. Нужно бы ее проверить, а заодно рассказать о последних событиях. Но сначала дождусь, пока Анна проснется. К ней у меня очень много вопросов и одно заманчивое предложение. Постирал, наконец, свою одежду, да и сам помылся. В горячей воде это было сделать проще, хотя температуру я практически не чувствовал. Хоть в кипятке купайся, хоть в ледяной проруби. Затем проверил Анну. Она как раз проснулась, но к еде не притронулась. «Что это за место?» — первым делом спросила она. «Мое убежище. Нравится?» «Эта комната, да. Но где оно находится? И почему я здесь?» «Здесь безопасно. Я принес, пока ты была в отключке». Я просто вышла из игры. Какой... А, ну да. Я уже и забыл, что она считает реальность просто игрой. А ты не боишься, что я расскажу об этом убежище? Нет. Вообще я хотел предложить тебе остаться здесь, если захочешь. Ты стал лучше разговаривать. Проигнорировала она мои слова. Стараюсь. Пожал я плечами. Интересненько. Это съедобно? Спросила она, указав на миску и консервы. Думаю, да. Анна молча пододвинула к себе тумбочку и принялась набивать свое брюхо с неистовым аппетитом. Мне еще больше захотелось есть. «Так что, останешься тут?» — спросил я снова. «Не-а», — промычала она с набитым ртом. «Почему?» «А зачем? У меня уже есть группа, мне с ними хорошо». «Что за группа?» «Не скажу». «Да, информация о системе она делилась охотней. Тогда почему ты ходишь одна?» «Охота. Мне нужны навыки», — ответила она и проглотила еду. «Особенно невидимость». «Кстати, как ты исчезаешь по нескольку раз подряд?» «Легко. У тебя разве не так? Какой у тебя уровень навыка?» 6-й, — признался я. «Ого!» — удивилась она. «Надо же, а я думал, ей вообще эмоции неведомы. Хотя и удивление было не таким уж сильным. Ну, навык полезный, вот и качаю». Других нормальных пока не получил. «Ясно», — снова безразлично произнесла Анна. «А какой у тебя расход маны?» «Расход маны? Теперь уже я удивился». «Ну да, каждая минута в невидимости расходует запасы маны». «У меня такого нет. Активация и поддержание бесплатны, но ограничены по времени». Анна промолчала, обдумывая мои слова. «Слушай, а ты не знаешь, почему невидимость иногда не получается активировать?» — спросил я. Я уже примерно знал ответ на этот вопрос, но хотелось уточнить. «Высокий пульс. Система считывает его, и во время атаки или других похожих действий, когда твой пульс резко или слишком сильно увеличивается, навык деактивируется». «Плохо». «Наоборот. Иногда можно обойти систему. Если ты научишься управлять своим пульсом и дыханием, то сможешь атаковать, не сбросив свою невидимость. Но это очень сложно. Ее нелегко обмануть. У меня у самой это редко получается. Ладно, спасибо за еду, но мне нужно идти». «Подожди, у меня еще много вопросов». «Потом. Я загляну к тебе на днях». «Скажи хоть, что за группа у вас, чтобы не убить, если вдруг наткнусь на них». «О, не переживай. Ты загробному ничего сделать не сможешь». «Загробный? Что за странная кличка?» «Ничего странного», — пожала она плечами. «Кстати, у вас, похоже, один и тот же класс». «Что?» — не поверил я своим ушам. «Я хочу с ним встретиться».